Сергей Вишневский. Поступь Вендетты. Шаг первый. Якудза. Глава первая. Одетый в легкую композитную броню мужчина остановился перед дверью в камеру. «Открой», — скомандовал он стоявшему за спиной охраннику. «Мой господин, вы, конечно, паладин, но распоряжение инквизитора касается всех. В эту камеру запрещено заходить, и я не...» «Открой эту дверь», — рыкнул мужчина, добавив силу в голос. После того, как он убедился, что охранник и не думает подчиняться, стянул перчатку и продемонстрировал кольцо инквизитора. Солдат вздрогнул и, стараясь унять дрожь в руках, приложил руку к считывателю отпечатков. Дверь открылась, и перед паладином предстала темная комната, в конце которой на золотых цепях висел худой лысый мужчина. «Здравствуй, Каин», — произнес паладин и сделал шаг внутрь комнаты. Пленник в один миг обернулся в огромную черную кляксу, рванувшую к гостю. На лету раскрыв пасть, она пыталась до него дотянуться, но за несколько сантиметров от лица цепи дернули тварь обратно. «Вижу, ты не теряешь надежды», — кивнул гость. «Никогда не сдаваться, это мой путь», — прохрипел пленный, вставая с колен. «Зачем пришел?» «Ты никогда не сдавался», — кивнул паладин. «Проигрывал, но никогда не сдавался». «Решил вспомнить былое?» — усмехнулся Каин. «На чем остановимся? На том, как мы вместе выживали в трущобах? Помнишь, как делили украденный хлеб? Или как меня запинали ногами, когда поймали на воровстве рыбы из морозильных камер? А, Рим, ты вообще-то знал тогда, что меня выслеживают?» «Я тогда не помог», — кивнул паладин. «Знал, но не помог. Ты уже встал на путь разрушения. Именно тогда наши дороги разошлись». «Дороги разошлись», — кивнул узник, оперевший спиной на стену. «А мою Кари ты тоже убил за путь разрушения?» «Таково было решение, чье решение?» Взревел Каин и снова рванул к паладину. Цепи впились в кожу, но темный не думал останавливаться. Его лицо покрылось сетью темных прожилок, сочащихся тьмой. Вены на шее набухли, но он продолжал тянуться к собеседнику, сверля его полными ярости глазами. Она была невинна. За ней не было смертей, не было тьмы. Она даже не знала о том, кто я на самом деле. «Ну уже, не отводи взгляд. В глаза мне смотри». «За что ты убил ее?» Паладин поднял взгляд и уставился в два бездонных колодца, наполненных тьмой. «Это был приказ инквизитора Пауля. Я не был согласен с этим ходом, но он оказался эффективен. Ты начал ошибаться». Тут Рим умолк и несколько секунд молча собирался с мыслями. «Прости меня. Я действительно виноват, хоть и не знал ситуации целиком». «Прости? Это все, что ты можешь сказать?» — произнес пленник, сделав шаг назад. «И кто из нас лицемерный ублюдок, а, Рим? Я ушел. Я отрекся от всех. Я отказал орденам. Я отказал всем кланам и ушел. Я ведь действительно решил что-то изменить». «И ты решил, что Инквизиция просто так тебя оставит?» — тоскливо произнес паладин. «Ты действительно думал, что тебе просто простят реки крови? Давай вспомним Олимба. Зачем ты уничтожил целый город? Зачем тебе были нужны сотни тысяч душ?» «Ты не поверишь, но для дела», — рыкнул в ответ Каин. «Эти души пошли на строительство темной цитадели и места силы Ордена Кровавой Расплаты. Значит, для тебя сотня тысяч душ были просто рабочим моментом?» «Всего лишь рабочий момент», — кивнул темный. «Только вот когда соседи устраивали ковровые бомбардировки, на их пути стояли мы. Мы отражали атаки. Мы бились насмерть. И мы умыли их в крови. Именно мы вышвырнули их из нашей страны. Да, для кого-то наши методы кровавы, но я хотя бы не лицемерю. Да, я темный, и сила моя, ужас и смерть. Но я никогда не лицемерил. В отличие от тебя, Рим, вы же никого не пощадили. Ни одного мага, кто пошел за мной. Ни одной моей женщины. Вы даже шлюх переловили, кто по молодости со мной спал. «Твоя сила — это ужас», — кивнул Рим. «Они настолько тебя испугались, что, погрузившись в паранойю, бросились уничтожать даже намек на твое семя. Они до дрожи в коленях тебя боятся. Именно поэтому они проводили суд без тебя». «Суд? Суд? Ха-ха-ха! Эти кретины все же решили меня судить?» — расхохотался в ответ темный. «Если они решили меня судить, то каждый магистр должен сесть на скамью подсудимых вместе со мной. И ты не исключение». «Я не исключение», — кивнул Рим. «Тебе вынесли приговор. Дай угадаю, смерть? Нет? Тогда смерть? Нет? Они однозначно выберут смерть», — наигранно произнес Каин и резко переменился в лице. «Зачем ты пришел, Рим? Я без тебя понимаю, что меня убьют». «Они не просто убьют», — покачал головой друг детства. «Они решили расщепить твою душу через ритуал разрыв круга Омула. Они боятся, что у тебя остались метки, и ты возродишься через них». «Это тоже ожидаемо», — ответил узник, осунувшись. «Ожидаемо, что они исхитрятся сделать это побольней, но не разрыв круга Омула». «Они нашли одну нить, но она никуда не ведет. Поэтому решили подстраховаться и не рисковать». «Ах, это! Знаешь, куда она ведет?» — поднял взгляд узник на посетителя. «Она ведет в загробный мир. Поэтому вы не можете найти метки». «К чему ты привязал эту метку?» — удивленно спросил паладин. «И зачем тебе метка в загробном мире?» «Это метка на душе Кари. Я хочу ее там найти», — коротко ответил Каин. «Никогда не бывал в загробном мире, но, может, хотя бы там мы будем вместе». «Поклянись своей душой, что это так», — тихо произнес Рим. «Поклянись нашей детской дружбой». «Да пошел ты», — устало произнес темный и, сплюнув на пол, уселся на пол камеры. «Пошел ты и твоя дружба глубоко в зад. Я никому и ничего не должен. Я заплатил за все сполна и даже больше». Каин устало откинулся на стену. «Никому и ничего я не должен. Не врал, не предавал, не убивал близких ради результата». «Грубо?» «Да». «Кроваво, снова да. Но никому и ничего я не должен. Все обещания исполнены. Все долги розданы. Осталась только инквизиция. К вам у меня должок знатный». Темный улегся на бок и поджал под себя колени. «Я никому ничего не должен». «Когда я скажу рыба, ты сделаешь все, что сможешь», — тихо ответил паладин и вышел из камеры. «В задницу себе засунь эту рыбу, дружище». Казнь было решено устроить в закрытом помещении. Для ритуала выделили старшую часовню инквизиторского ордена «Испепеляющая длань». Руны и тяжелые артефакты были расставлены в сложном узоре. В центре рисунка находился прикованный к каменной плите Каин. Он стоял и безразлично смотрел на главного инквизитора, зачитывавшего решение суда. «Посему суд инквизиции постановил убить Каина Судзи, в народе именуемого «Погибель народов», и предать его душу стихиям через ритуал «Разрыв круга Омула». В часовню, несмотря на то, что места там осталось совсем немного, набилось довольно много народа. Среди них в основном были приближенные короля, его сын и телохранители. «Постановление суда окончательное, обжалованию не подлежит. Приговор исполняется немедленно». Как только главный инквизитор в белоснежной мантии закончил, шестеро мужчин в форме ордена подошли к ритуальному рисунку и принялись наполнять силой руны. «Лицемеры», — едва слышно произнес Каин, глядя на собравшихся инквизиторов. «Лицемеры и лжецы». Его взгляд скользил по рядам собравшихся на казнь и остановился на старом друге Риме, святом законе. Паладин стоял одетый в боевой костюм. За спиной виднелась рукоять меча «Праведность», слева на поясе блестел приклад короткого бластера «Святость». Однако взгляд темного прилип к руке паладина. На нитке, зажатой в кулаке, висела старинная золотая монета с дыркой по центру. Точно такую же Каин когда-то дал Риму для того, чтобы тот смог оплатить первый год обучения в Святой Академии. И тут же на безымянном пальце он заметил блеснувшее кольцо Инквизитора. Темный взглянул в глаза старого друга, и в душе на пороге смерти что-то шевельнулось. Перед глазами пронеслись сотни детских шалостей, которые они проворачивали вместе. Затем вспомнились первые шаги в темной магии, убийства и сражения с паладинами. Первый бой с другом детства, мертвая возлюбленная. «Рыбы не будет», — прошептал одними губами Каин, глядя в глаза Риму. «Я устал». Его слова заметили среди инквизиторов, и тут же среди толпы засияли купола защиты. Через секунду воздух зазвенел от напряжения заготовленной магии света. Многие оголили оружие и направили на темного, ожидая подвоха. Среди всех был и Рим, вытащивший меч и вставший справа от одного из магов, наполнявших ритуал силой. «Каин Судзи! Последнее слово!» — громыхнул голос главного инквизитора. Темный выпрямился, гордо поднял подбородок и громогласно произнес: «Лицемеры! Лицемеры и лжецы! Каждый из инквизиторов, если в нем осталась хотя бы капля чести, должен стать рядом со мной. Ваши руки в крови поболее моих. Вы убивали невинных светом. Если хоть у кого-то из вас остался хотя бы намек на совесть, выйдите и встаньте со мной рядом». Повисла небольшая пауза, которую прервал голос старшего инквизитора. «Привести приговор в исполнение». Маги, стоявшие по краям ритуала, тут же запустили ключевые руны. Рим внимательно следил, как наполнялась руна у ног мага, и как только она начала издавать пульсирующее свечение, сделал шаг вперед, громогласно объявив: «Отрекаюсь!» Полшага, взмах мечом, белоснежный росчерк, и оружие новоявленного инквизитора, наполовину лезвия вошло в наполненную силой руну. «Рыба!» Каин вскинул голову и обнаружил, что в паладина уже направлено несколько заклинаний света и пистолеты. Секунды, и они должны были выстрелить, но время словно замерло. Перекошенные от злости лица паладинов, удивленные рожи инквизиторов, стоящее зрелище, пронеслась мысль в голове Каина. Несмотря на то, что он не мог пошевелить и пальцем, сила осталась при нем. За несколько секунд, собрав конструкт убойного заклинания, он направил его на старшего инквизитора Пауля. Уже почти решился запустить время, но взгляд вернулся к старому другу. «Помрет», — сделал вывод, когда оценил его позицию. «Слишком много заклинаний, готовых сорваться с рук магов. Слишком много стволов, направленных в спину. Провались оно все пропадом». Беззвучно взревел Каин и из последних сил вывернул конструкт в темную нить, которая оплела паладина. В следующий миг время метнулось вперед, а темный дернул нить на себя. В место, где только что был Рим, ударило несколько мощных заклинаний света, но самого паладина там уже не было. Его фигура оказалась рядом с Каином, опутанная темной нитью. Зал заполнился вспышкой от активированного ритуала. Когда глаза присутствующих пришли в норму, то их глазам предстали две кучки пепла и пустая броня Рима, святой закон. Каин застонал от боли и перевернулся со спины на бок. Зубы скрипели от ужасной боли, а злорадная улыбка на гримасе боли превратилась в звериный оскал. «Живой», — прохрипел он, лежа на боку. Собравшись силами, как следует отдышавшись, Каин открыл глаза и обнаружил перед собой каменную комнатушку, металлический люк над головой и сидящего напротив Рима в полном боевом обмундировании. «Проснулся, наконец», — произнес Рим. «Рад меня видеть?» «Лучше бы ты мне с утра в кашу насрал», — прохрипел в ответ темный и приподнялся на локтях. «Я бы тоже не отказался, но есть небольшая загвоздка». Паладин подошел к стене, в которую были вбиты изогнутые стальные прутья. Они образовывали своеобразную лестницу наверх, но при попытке их схватить, рука прошла сквозь них. «Какого черта?» — возмутился Каин и оглядел себя. Мало того, что тело было не его, на нем, самом могущественном темном маге, Надеты вонючие, засаленные рваные джинсы, так еще и на теле тряпка с полуголой женщиной. Вместо обуви — грязные сандалии. «Ты не поверишь, у меня тоже очень много вопросов», — хмыкнул Рим. Каин с шипением от синяков и ссадин поднялся на ноги и выставил руку в привычном жесте поискового заклинания. Однако ничего не произошло. «А вот сейчас все действительно дерьмово», — сглотнул он и принялся перебирать все заклинания. Однако ни одно из них не подало признаков работы. «Спокойно. Только спокойно». Каин огляделся и отметил несколько дыр в стене под потолком и один большой слив у стены внизу. «Это похоже на какой-то колодец или...» «Водоотвод», — кивнул в ответ паладин. «Надо выбираться». Схватившись за прутье, он с трудом добрался до люка и откинул его. Выбравшись в неприметном переулке, он крикнул вниз. «Жди меня здесь, я что-нибудь придумаю». Как только он задвинул люк и огляделся, по спине пробежался холодок предчувствия неприятностей. Яркие вывески, бетонные стены и писк далекого зуммера хорошенько ударили по нервам. «Чем дальше, тем хуже», — пробормотал он и, осторожно, постоянно оглядываясь, вышел на улицу. Каин стоял и ошарашенно смотрел на толпы народа, снующие тут и там мототележки. Белые, красные, блестящие и матовые. Большие и маленькие, зализанные и округлые, а также угловатые и неказистые. И все это куда-то ехало, тарахтело, сигналило. «Бензиновые повозки», — обреченно произнес он. «Эпоха бензина и пороха». «Твое предложение насчет каши в силе», — произнес за спиной Рим. «Ты видел такие надписи?» — произнес он, указывая на ближайшую вывеску, даже не обратив внимания на то, что Рим выбрался сам. «Нет. Я знаю, что этот язык мне не знаком, но понимаю, что там написано», — покачал головой паладин. «Что это значит?» «Это значит, что я окончательно перестал понимать, что происходит», — вытер испарину на лбу Каин. «Там написано «зеленый лист», а вон там борода мастера». «Другой континент?» «Ты все еще думаешь, что в Маранде ездят на бензиновых повозках?» — обернулся он к нему. «Не будь идиотом. Посмотри вокруг. Совершенно незнакомый язык и ни одного намека на цивилизацию. Эти развалюхи жгут бензин». Паладин еще раз пристально оглядел улицу, и взгляд начал цепляться за мелочи. Урны, пластиковые упаковки, паутина проводов над головой, инверсионный след от самолета на небе. «Мы не в Аравии», — сглотнул Рим. «Ты... твоя нить. Ты изначально планировал сбежать». «Моя нить была привязана к Каре», — мотнул головой Каин. «И если бы один идиот не вмешался, я бы уже давно встретился с ней». Каин отошел к стене, чтобы его не затоптали снующие вокруг люди. Рим же не заметил прохожего, и тот прошел сквозь него, словно он призрак, его здесь не было. «Каин, твою налево, ты видел?» — сглотнув, произнес Рим, ощупывая себя. «Ты видел, как он прошел сквозь меня?» «Видел», — кивнул Каин, и, подойдя к паладину, влепил тому увесистую пощечину. «Ты совсем охренел?» «И вот это еще более странно. Получается, я на тебя могу воздействовать, а они нет», — произнес темный, хотел еще что-то сказать, но получил кулаком в грудь и отлетел к стене. «Я тоже могу», — потирая красную от пощечины щеку, ответил Рим. Каин встряхнул головой и уселся на каменную брусчатку, потирая место удара. «Что делать будем?» — спросил Рим, усевшись рядом. «Не знаю», — растерянно произнес в ответ друг детства. «Думай, ты всегда выходил из безумных ситуаций. Ты тьма и ужас половины земного шара. Может, создадим портал?» «Земного шара?» — хмыкнул Каин. «Может, и так, только было это далеко в будущем». «Ты о чем?» «Мы в прошлом», — закусив губу, ответил парень. «Это ближе к реальности, чем другой мир». «Эй, это он, точно тебе говорю», — раздался голос справа. Каин повернул голову и обнаружил, что его рассматривают двое мужчин в синей форме. В руках у одного из них была какая-то бумажка, на которую они вместе пялились, словно сравнивая его с чем-то на бумаге. «Эй, ты, как тебя зовут?» — спросил один из них. Каин быстро понял, что обращаются к нему, и поднялся на ноги. «Ты слышишь? Как твое имя?» — повторил вопрос один из них и направился к нему. Я начал лихорадочно соображать парень. Я не помню. Это точно он, заявил второй незнакомец. Как ты тут оказался? Ты помнишь, где живешь? Нет, пожал плечами Каин. Незнакомцы переглянулись. Потерял память, заявил один из них и махнул рукой. Пойдем, мы отведем тебя в участок. Думаю, уже сегодня ты будешь дома. Каин сидел в кабинете, рассматривал потолок. Четвертый час все происходило по заколдованному кругу. Заходил мужчина, представлялся следователем, задавал одни и те же вопросы. Как зовут, где живешь, что делал в районе Кабуки? Дальше он уходил, и снова начинались длительные минуты ожидания. Единственным развлечением для Каина было зеркало, в котором он рассматривал свое лицо. Свое новое лицо. «Через 7 кабинетов бьют палками какого-то мужика», сообщил вышедший из стены Рим. «Пункт охраны правопорядка», кивнул в ответ темный. «Шаги посчитал?» «Да, 83 шага. Дальше словно стена». Каин снова взглянул на зеркало и спросил. «Ты меня видишь таким, как прежде?» «Да, разве что гораздо моложе». «Ты что-то придумал?» «Нет, пытаюсь свести воедино факты», вздохнул Каин. «Другой язык, который почему-то я понимаю. Бензиновые двигатели. Ты рядом и не можешь уйти дальше, чем на 83 шага. Ни одного признака работающей магии, даже дуновения силы не слышно. Думаешь, я призрак?» «Призраки не привязываются к человеку. К месту, к предмету. Но не к человеку», — покачал головой Каин. «Хотя так было в нашем мире». Каин снова уставился в зеркало и провел ладонью по щеке. «Все никак не складывается в голове», — задумчиво произнес темный. «Другое время, другое тело». «В магистрате Инквизиции были идиоты, которые считали, что ты уже давно умеешь перемещаться между мирами», — с усмешкой сообщил паладин. «Тогда бы я уже давно все бросил и ушел. Ну, может быть, задержался бы, чтобы грохнуть Пауля», — сморщился Каин. «Если честно, то я не был совсем уж уверен в том, что это вообще возможно». «Хо», — вытянул губы паладин, — «ты серьезно?» В этот момент дверь щелкнула, и внутрь вошли женщина среднего возраста и один из следователей. «Вам знаком этот юноша, госпожа?» «Нобу?» — спросила женщина с влагой на глазах. «Нобу, это ты?» Она сделала пару шагов и присмотрелась к парню. «Нобу, это ты?» — прошептала она и, подойдя к нему, провела рукой по волосам, обнажив родимое пятно на виске. «Нобу?» Женщина обняла Каина и тихо заплакала. «Ты узнаешь ее?» — спросил сопровождавший женщину незнакомец. «Нет», — тихо ответил Каин. «Это твоя мать», — произнес Рим, сравнивая отражение парня и женщины. «Вернее, мать твоего тела. Вы очень похожи». «Нобу, ты совсем ничего не помнишь?» — заглядывая в глаза парня, спросила женщина. «Ты помнишь свой род? Как твоя фамилия?» «Я не знаю», — произнес Каин. Привычка говорить как можно меньше конкретики и не врать не дала ему подтвердить слова матери и сказать «не помню». «Мэм, мы не можем его отпустить. Нам нужны доказательства, что этот юноша является вашим сыном, и...» «Документы. Я взяла его коммуникатор и документы». Мать тут же принялась копаться в сумке и вытащила из нее небольшой браслет из синего пластика и несколько пластиковых карт. «Тут его паспорт и билет учащегося». Офицер быстро просмотрел карточки, сравнил фотографию на них с юношей и указал на браслет. «Это личный коммуникатор?» «Да, к нему привязана карта для карманных расходов», — кивнула женщина. «Пусть наденет». Женщина протянула браслет Каину, но тот тупо на него уставился, не зная, что с ним делать. Размер был явно уже, чем его рука, и как его надеть, было не совсем понятно. «Надень», — кивнула она. «Я...» «Он же меньше моей руки», — произнес Каин, что заставило женщину растерянно оглянуться на мужчину. После этого она подхватила его за кисть и приложила браслет к указательному пальцу. Тот мигнул несколькими лампочками и щелкнул, раскрывшись. Затем женщина надела его на руку парню и аккуратно защелкнула. «Это старый браслет», — извиняющимся тоном ответила она, — «с младшей школы». «Ничего, этого достаточно», — кивнул следователь, дождавший зеленой лампочки на браслете. «Мы рады, что нашли вашего наследника, Хосимото-сан. Мы можем вернуться домой? Да, больше мы вас задерживать не будем, но настоятельно рекомендуем вам обратиться к врачу. Спасибо за беспокойство, кивнула женщина и взяла за руку Каина. Мы обратимся сразу по приезде. Хитоми Хосимото, пробормотал Каин, выводя непривычные буквы на небольшой желтой бумажке. Мать. Каин наклеил бумажку на стену и снова принялся записывать. Нобу Хосимото, ученик старшей школы Юсубу, произнес Рим, рассматривая ученическую карту, лежавшую на столе. 15 лет. 15 лет. Стена с каждым часом все сильнее превращалась в ковер из разноцветных бумажек, из мелких фактов, которые удалось узнать Каину. «Что-то не сходится», — произнес парень, когда сделал несколько шагов и оценил то, что у них получилось. «Обычный подросток», — пожал плечами Рим. «Что с ним не так?» «Что делал подросток рядом с Кабуки в канализации? И откуда эти шрамы?» Каин указал на запястье со следами шрамов. «Мы слишком мало знаем», — покачал головой паладин. «То, что мы собрали столько фактов, это, конечно, отлично. Но что делать с тем, что вокруг нас? Ты представляешь, как мы будем выглядеть, когда придется идти в школу?» «Может, все же обойдется?» — с надеждой произнес Темный. «Зная твою удачу в мелочах, непременно придется». «Надо подумать», — задумчиво пробубнил парень и уселся на кровать. «Мне крайне не нравится то, что сейчас происходит, но не могу ничего с этим поделать». «Ты умудрился продать 3 миллиона тонн земли при строительстве канала между реками Торг и Римс. Если ты не найдешь выход из ситуации, то я окончательно в тебе разочаруюсь. Скажи, что делать, и я...» «Вот это меня в тебе всегда раздражало», — фыркнул парень. «Ты никогда не искал решения проблем, а ждал приказов сверху и действовал максимально приближенно к ним. Это неправда». «Правда. Ты хотя бы себе не ври». Каин поднялся на ноги и подошел к письменному столу. «Я тоже не всесилен, и иногда мне требовалась помощь, но никогда не ждал, что мне кто-то укажет путь. Всегда прокладывал его сам. Ну или искал тех, кто сможет подсказать, в какую сторону этот путь прокладывать. Кстати, надо перерыть тут все, чтобы понимать, что происходит». Он присел у стола, чтобы заглянуть в тумбочку, но тут же заметил странную полку с полозьями под столом. Потянув за ее край, он выдвинул небольшую подставку и клавиатуру с буквами. «Так, у нас тут что-то интересное». «Я похожее видел в исторических хрониках», — хмыкнул Рим. «Это устройство ввода. С ним еще обычно шла штука оптического контроля курсора. Это древний компьютер». «А я и не знал, что ты любитель древней истории», — хмыкнул Каин. «Представляешь, как этим пользоваться?» «Исключительно теоретически», — сразу признался Рим. «По идее, тут должен быть основной блок, к которому тянутся провода. В бензиновую эпоху использовали в основном кнопки». Парень указал на свой браслет. «Эта штука читает отпечатки пальцев. Сенсорный ввод тут знают». «Ну, тогда тело, доставшееся тебе, либо любитель ретро, либо у него просто не было денег на другой компьютер». «Тоже верно», — согласился Каин и заглянул под стол, где находился серый системный блок, на котором было всего 2 кнопки и 6 одинаковых разъемов на передней панели. «Так, и как включить это исчадие кремниевых процессоров?» «Кнопки видишь?» «Да, но их тут 2. Нажимай». «Какую, большую или маленькую?» «Без разницы, только по одной, чтобы мы поняли ее назначение. Этот компьютер, скорее всего, будет медленным». После того, как парень нажал кнопку, на столе ожил черный прямоугольник, на котором началась видеозапись небольшой комнаты парня. Через секунду на кровать сел носитель тела Нобу и, вытерев слезы, уставился в камеру. Промолчав так около минуты, поклонился и произнес: «Прости меня, мама. После ухода отца жизнь стала невыносима. Они все словно этого и ждали. Я больше так не могу. Прости». Нобу вышел из камеры, и запись закончилась. «Это ведь был ты?» — уточнил Рим. «Да, и, судя по всему, у него были большие проблемы». «Я не совсем понял, что он сказал». «Просил прощения у матери и сказал, что больше так не может», — задумчиво произнес Каин и заглянул в тумбу под столом. Там он обнаружил пустые блистеры от таблеток. «А это у нас что?» «Похоже на какую-то упаковку», — пожал плечами Рим. «На ней что-то написано?» «Флюкситин», — с трудом произнес Каин. «Как думаешь, тут есть информационная сеть с базами знаний?» «Общая планетарная сеть была еще во времена кремниевых компьютеров», — с уверенностью заявил Паладин. «Только вот я не понимаю, что написано». «Давай так», — хмурясь произнес темный и нашел глазами мышь. «Я буду держать этот оптический контроллер, а ты двигай моей рукой. Я буду переводить, а ты будешь управлять. Надеюсь, у них трехмерный интерфейс». «Ты возлагаешь на меня слишком большие надежды», — покачал головой Рим. «Я разбираюсь в неокоде и оружии. Меня готовили как бойца широкого профиля, а не как историка. Бензиновая эпоха — это скорее мое хобби». «А мое хобби — потрошить младенцев и купаться в фонтанах свежей крови». Паладин хмуро взглянул на парня, и тот хохотнул. «Ты всерьез верил в эти басни?» «Нет, но хлеб. Мне нравилось печь хлеб. Настоящий, по традиционным технологиям». «Ты пек хлеб?» «Темный властелин пек хлеб между массовыми жертвоприношениями и оргиями». «Оргии не моя идея. Я в них участвовал всего пару раз». Тут же открестился Каин. «Но у каждого свои замашки. Ты давай не отвлекайся. Что тут у нас?» Каин лежал в кровати под чистым одеялом и смотрел на едва заметную россыпь звезд на небе. Справа виднелась луна, которая давала блики на доспехи Рима. «Когда пропал ты и еще трое, я понял, что дальше так продолжаться не может», произнес Паладин, глядя на ночной город за окном. А еще задал себе главный вопрос. «Где те, кто вырос на улице?» «В земле», — тихо ответил Каин. «На улице не выжить без покровительства. Либо на поклон к наемникам, либо в лагерь для беспризорников, где шансы выжить в отрицательных величинах. Я видел эти группировки, что подминают под себя таких, как мы. Они их просто использовали, как мясо. Самые проворные, когда подрастали, уходили в эти группировки, но так и оставались мясом. Поэтому я решил, что это тупиковый путь. И ты продался инквизиции?» «Зачем инквизиции, голодный беспризорник?» — усмехнулся Рим. «Плевать они на нас хотели. Да и мне она не нужна была. Я просто искал выход и нашел его». «И где?» «Сначала я выклинчил у ростовщика место для ночлега в обмен на уборку вокруг его дома и помощи его жене на кухне. За это она меня иногда подкармливала. Я ел раз в 3 дня, но честно ему помогал. За это он замолвил за меня слово, когда я просился в торговый павильон уборщиком». «Присмыкался и выпрашивал монеты», — усмехнулся Каин. «Ожидаемо. Тебе всегда было проще прогнуться». «Может и так, но я не просто работал, я учился. Учился всему, чтобы больше не голодать и не воровать. Я больше не хотел выживать. Читать и писать меня учила проститутка, для которой я бегал за алкоголем. Основам кулака меня учил отставник калека. А как ты в инквизитора угодил?» «Училище ордена было лучшим», — хмыкнул Рим. «Самый высокий балл, индивидуальный отбор и проверка генома. Хотел туда, чтобы доказать всем, что не хуже их». «И как, доказал?» Рим поднял руку и оттопырил палец кольцом инквизитора. «Достойно», — с усмешкой произнес Каин. «А ты? Как ты умудрился вляпаться в темную магию?» «Ты говоришь так, словно темные только и делают, что убивают и уродуют окружающих». «Нет, конечно. Я видел всяких. Мне доводилось участвовать в убийстве паладинов, перешедших черту. Надо же, а я думал, ты слепой фанатик. Скажи, о чем ты думал, когда учился и работал в нескольких местах? Когда мел вокруг дома этого скряги? О чем ты думал, когда пытался поступить в училище ордена? О том, что никогда не вернусь на улицу. Когда я просил ученичество у темного мага, я думал о том же», — кивнул Каин. «У каждого свой путь, но у меня много вопросов к инквизиции. Они перестали быть карательным органом. Они превратились в таких же обезумевших убийц, как и сошедшие с ума темные». «То есть ты признаешь, что темные обезумевшие убийцы?» «Да. Среди них очень много озлобленных, сломленных людей. И сломали их вы. Вы сами создали тех чудовищ, что вокруг вас. Тьма не умеет злиться, у нее нет памяти. А вот у людей, что способны призывать тьму, она есть. Если ты внимательно следил за такими чудовищами, они отлично запоминают злобу, боль и ненависть, но очень быстро забывают любовь, преданность и дружбу. «Все чудовища вокруг выращены нами», — кивнул Рим. «Тут ты, Каин, прав. Не называй меня так больше». Парень повернулся на бок и прикрыл глаза. «Теперь я Нобу. Надо хотя бы начать откликаться на свое новое имя». Несколько секунд он молчал, но спустя минуту начал бормотать вслух. Парень был под серьезным прессом. Не знаю, что тут происходило, но он давно принимает антидепрессанты. Он хотел покончить жизнь самоубийством, но у него не получилось. «А ты в этом уверен?» — повернулся к нему паладин. «Может, получилось, именно поэтому ты оказался внутри его тела?» «Может и так, но нам придется разбираться с его проблемами. И чует мое сердце, их будет немало. Это сердце не твое?» «Теперь мое», — недовольно буркнул Каин. Тут ему в голову пришло воспоминание мировой карты, и он недовольно перевернулся на другой бок. «Черт бы побрал этот мир!» «Что, мировая карта покоя не дает?» «Здесь все может оказаться иначе. Мы можем вляпаться в неприятности, даже когда зайдем в туалет. Я поначалу думал, что это все же прошлое, но оказывается, другой отсталый мир. Ну да, особенно если наступить не туда, куда нужно. Ты бы видел, как на тебя смотрела мать, когда ты руками ел. Я лучше буду руками есть, чем останусь голодным. Я не умею есть палочками, как она». «Да, наблюдать за ней было забавно», — кивнул Рим. «Но тебе придется учиться. Да, иначе будет много вопросов. Черт бы подрал этот мир». Парень перевернулся на другой бок и завозился в постели, пытаясь выпутать ноги из одеяла. «Черт, как же неудобно», — проворчал он. «Где мои спальные капсулы? Хотя бы сонный резонатор». «Тоже разучился засыпать самостоятельно», — хмыкнул Рим. «Думаю, придется учиться заново. Кстати, скоро рассвет». «Да», — протянул Каин. «Давно у меня не было подобных деньков. Чтобы на тот свет и обратно». «Хочешь сказать, у тебя подобное уже было?» «Было, поверь. Я не раз думал, что смерть пришла за мной и все рухнуло. Ладно, хватит болтать. Надо хотя бы немного помедитировать и попробовать уснуть». Сон был очень необычный. То, что это видение, Каин понял сразу после того, как осознал, что может свободно рассуждать. Обычные его сны были бессмысленными и неконтролируемыми. Этот был таким же. Но вот рассуждал он здраво, а это уже серьезно настораживало. Серое марево вокруг внезапно разошлось, и перед бывшим темным магом появилось огромное зеркало. В нем он увидел себя, но тут же заметил, как отражение двигается помимо его желания. Нобу поднял руку и задрал челку, под которой оказался слегка изогнутый горизонтальный шрам. «Нобу!» — раздался ехидный голос за дверью. Нобу в ужасе стоял на унитазе, чтобы не выдать своего присутствия. Бах! Раздался удар двери в первую кабинку. «Нобу, ты только все усложняешь», — повторил тот же голос. «Выходи, будет не так больно». Парень в ужасе сжался и намертво впился в защелку двери. Бах! Раздался хлопок двери соседней кабинки. «Ну же, Нобу, мы хотим немного поиграть». Шаги остановились прямо перед его дверцей, а секунду спустя в дверь ударили с ноги. Хлипкая защелка изогнулась от удара, но выдержала. Понимая, что следующий удар будет последним, парень навалился на дверцу плечом и уперся ногами в унитаз. Бум! Последовал следующий удар, а затем раздался довольный крик. «Он здесь, парни! Заперся в кабинке!» Послышался топот ног, и в туалет вбежала толпа мальчишек. «Давайте выдернем его оттуда!» «И как ты это сделаешь? За сломанную дверцу нам прилетит! Скажем, что это он сломал!» «Ты в своем уме? Этот задохлик камень 5 раз кидал в окно, но так и не смог разбить». «Вода, я принесу ведра». «Точно, в классной комнате», — подал голос еще один парень. «Нобу, выходили, мы зальем тебя водой с ног до головы». «Ты все усложняешь, Нобу», — подал голос еще один парень. «Нобу, сегодня тебе хана», — поддакнул третий. Послышался радостный топот, и спустя несколько секунд под радостные возгласы подростков ведро наполнилось водой и было опрокинуто за дверцу. Нобу, чтобы не попасть под поток воды, встал на пол ногами и прижался к дверце. Поток прошел почти мимо него, и парень отделался кучей брызг, но в момент, когда он на секунду решил, что его посетила удача, за ноги резко схватили и потянули. Подростки, ухватившие за ноги, не собирались церемониться и тянули изо всех сил. Это привело к тому, что парень потерял равновесие и рухнул вниз, со всего размаху приложившийся лбом об унитаз. Он тут же потерял сознание, а из раны хлынула кровь. «Нобу, ублюдок!» — крикнул Мамото, нанося ему удар ногой по ребрам. «Ты еще притворяться будешь?» «Да у него кровь!» — одернул его рыжеволосый парень. «Черт, смотри! Что это белое? Кость?» «О, черт, Сэм, это ты, Джун, его слишком резко потянул!» «Иди к черту, Ичиро, я тут не один!» «Заткнулись!» — рявкнул Мамото. «Забрали ведра и бегом отсюда по одному! Нас тут не было, и мы ничего не видели, всем ясно!» Парни переглянулись и спокойно потянулись из туалета. Мамото дождался, когда все уйдут, затем быстро оглядел позу и разлитую воду. «Нас тут не было», — повторил он, и, заметив трубу, проходившую у стены, принялся вытаскивать шнурки из ботинок парня. Из получившейся веревки он сделал петлю и накинул ее на шею Нобу. «Нас тут не было, а ты просто и без затей решил сдохнуть», — изобразил мерзкую улыбку Мамото и нанес три удара ногой по ребрам парня. «Элита, империи, род Хосимото». Видение было настолько ярким, что Каин, смотревший в глаза своему отражению, сжал зубы от злости и пытался унять дрожащие от адреналина кулаки. Дальше Нобу расстегнул рубашку и оголился по пояс. На болезненно худом теле было около десятка шрамов и, видимые даже невооруженным глазом, следы переломов на ребрах. «Я вижу, что тебе есть о чем рассказать», — процедил Каин. «Чувствую, видение будет долгим». Паладин стоял и задумчиво смотрел на женщину, которая допила бутылку с вином и, обняв фотографию мужчины, похожего на Нобу, тихо плакала. Рядом с ней на столе лежало уведомление с печатью клана «Синяя лисица» о выселении. Паладин перечитал уведомление трижды, после чего прошелся по дому и вернулся в спальню Каина. На тот момент он уже ворочался в постели и, не просыпаясь, шипел. «Кошмар?» — скинул брови Рим, задумчиво рассматривая друга детства. «Твой разум еще способен на кошмары?» Какой-то миг парень резко дернулся и рухнул с кровати на пол. Вскочив на ноги, он встал в боевую стойку и начал оглядываться. Поймав безумный взгляд мальчишки, паладин задумчиво поинтересовался. «И что же привиделось страшному темному повелителю, что он в ужасе рухнул с кровати?» Каин еще несколько секунд оглядывался и пытался прийти в себя, после чего все же ответил. «Этот парень, его память. Он всю ночь передавал мне воспоминания, и я...» Тут он опустил руки и взглянул на Рима. «Мы в полной заднице». «О, ты так думаешь?» — усмехнулся он. «В дальней комнате дома твоя мать. Она нализалась какого-то алкоголя и обнимает фотографию. А еще у нее на столе интересное уведомление от какого-то клана Синей Лисицы о выселении. Это не моя мать. Вчера ты говорил, что это твое сердце. Значит, и мать тоже твоя. Что там за выселение?» «Выселение рода Хосимото из квартала клана», — пожал плечами инквизитор. «Как тебе?» «Клан Синяя Лисица», — задумчиво произнес Каин. «Это же мой клан. Был мой клан. Клан Нобу и его матери». Парень поднял ошеломленный взгляд на своего друга детства и произнес. «Мой отец убил моего деда, чтобы тот не уничтожил клан. Откуда я это?» Каин потер лицо ладонями и встряхнул головой. «Какого черта тут вообще происходит?» «Тебе виднее», — хмыкнул Рим. «Хотя я бы подумал о том, что ты будешь делать, когда окажешься на улице. Снова встанешь на кривую дорожку?» Каин злобно зыркнул на привязанного к нему духа и направился в комнату матери. Открыв ее, он обнаружил спящую на полу женщину. Аккуратно расстелив постель, он уложил ее в кровать. «Ищем документы», — скомандовал он, оглядываясь вокруг. «Ты ищешь, я могу только читать», — пожал плечами паладин. «И как они должны выглядеть? Как этот?» «Да, тут в ходу бумажные носители. Есть электронный документооборот, но он не везде и всегда дублируется бумагой. Парень открыл комод и тут же обнаружил толстую папку, полную каких-то бумаг. Посмотрим. Каин тут же сдвинул все со стола и начал выкладывать файлы с документами на стол. Права на землю. Свидетельство о владении счетами. Нет, погоди. Это много или мало? Указал Рим на цифры в одной из бумаг. Много, кивнул Каин, очень много. А вот тут документы на наследство. Девятый пункт, хмыкнул Рим, ткнув бумагу. Ты будешь богат, когда стукнет 20 лет. Как тебе, м? Я ни на что не намекаю, но на кухне стоит тарелка с кашей. И утро близко. Можешь снимать штаны и делать свое черное дело. Читая следующую бумажку, произнес Каин. Вот эта бумага даже для Нобу новость. Что там? Долги. Долги перед банком. Моя семья — полный банкрот. Все оставшееся время перед рассветом Каин перебирал бумаги и становился все мрачнее. Закончилось все на рассвете на кухне, где он сварил кофе, добавив туда немного коньяка, найденного в заначке у матери. «Что думаешь?» — поинтересовался Рим, ловя запахи ароматного кофе. «Что тут думать? Нобу — жуткий идиот, которого травят в школе. Причем дошло до того, что ему ломают ребра, а он даже рот открыть не может. Это при том, что он член рода Хосимота и потомственный дворянин. Пусть род изгнанный, но его даже обычные простолюдины избивают. Это самая малая из проблем, которая сейчас существует». «Банкротство рода», — вздохнул Рим. «Нам нужно в планетарную сеть, чтобы выяснить, чем это грозит тебе». «Ничем. Я несовершеннолетний и не могу быть по определению банкротом, потому что не имею права обладать или распоряжаться своим имуществом. При этом на счете крупная сумма. Отцовская компания, которой управляет дядя, но ни копейки до 20 лет я использовать не могу. Погоди, но там же были бумаги. Насколько я могу судить по памяти Нобу, долги висят на матери. И она, как представитель рода, за них отвечает. Только вот распоряжаться деньгами у нее выходит очень плохо», — покачал головой Каин. «Забавно. Здесь все еще царит феодализм? Кланы, императоры, технический прогресс на уровне малых ионных генераторов. По крайней мере, новости о них есть». «Не густо», — сморщился паладин. «А еще пострелять любят. Пехотные доспехи, шагоходы и другая бензиновая техника», — отмахнулся Каин. «В общем, здесь умеют убивать себе подобных». «Ничего не меняется», — кивнул инквизитор. «Даже в другом мире люди остаются людьми. Ты решил, что будешь делать?» «Брать все в свои руки», — фыркнул Каин и отхлебнул глоток горячего кофе. «А потом мы сможем вернуться в наш мир?» «Вернуться в наш мир? Ты решил умереть во второй раз?» — усмехнулся в ответ мальчишка. «Нет, я с удовольствием отомстил бы. У меня очень много вопросов к инквизиции, но я понятия не имею, как это сделать. Тут моя магия не работает». «Никакая вообще?» «Нет». «И у тебя не осталось других техник?» «Нет». «Совсем?» «Каин, не ври мне. Я знаю, что у тебя есть техники работы с жизненной силой тела». И мрачно взглянул на него парень. «Это тело не готово. Оно не способно даже на взрыв. А вот магия в своем виде здесь есть». «О чем ты?» «Пойдем к этому кремниевому исчадию безумных инженеров древности. Я тебе кое-что покажу». На экране мужчина в боевом кимоно встал, широко расставив ноги. Он громко заревел и нанес удар, в результате которого за его спиной появился полупрозрачный тигр, метнувшийся в сторону удара. Удар наносился по прорезиненному манекену, в основании которого был плотный пластик. Однако ни наружный слой резины, ни плотной внутренности не спасли манекен, разорвав его одним ударом в клочья. «Эффектно», — задумчиво произнес Рим. «Это какой-то анимализм? Шаманы?» «Пока непонятно», — покачал головой парень. «Я пока могу сказать, что знает по этому поводу Нобу». «То есть ты», — поправил его Рим. «То есть я», — кивнул Каин. «Суть в том, что людей, способных призывать духов, называют душеловы. Они связывают себя с этим духом и навсегда делают его своим подчиненным. Развивают, тренируют и в итоге получают довольно серьезное подспорье в бою». «Насколько серьезное?» Настолько, что против сильного душелова бессильно местное оружие, пожал плечами парень. «Дай угадаю, все душеловы появляются в основном у знати», уверенно заявил Рим. «Слушай, а кроме тигров другие животные есть?» «Там сложная система», — принялся пояснять темный. «Анимализм — один из самых распространенных подходов. Есть еще вариант с использованием духа, который душелов создает сам. Это редкость, но есть несколько кланов, где это практикуют. Погоди, а душеловы, использующие людей, есть? Ты на нас намекаешь?» — усмехнулся Каин. «В исторических хрониках таких называли не душеловы, а призыватели. Да, они были, но последний отправился на тот свет 300 лет назад. По крайней мере, по официальной версии. Если допустить, что мы с тобой и есть такой призыватель, то у тебя на одну проблему больше. За 300 лет техники и развитие могли просто потеряться». «Час от часу не легче», — недовольно буркнул парень и откинулся в кресле. «В школе проблемы, дома проблемы, в будущем проблемы. Прямо удачно попал». «Не прибедняйся, Каин. Ты всегда справлялся с проблемами. К тому же это мелочи по сравнению с тем, что ты пережил. Называй меня Нобу. Надо привыкать к новому имени». Парень встал и подошел к стене, на которой они с паладином вчера собирали факты и записывали на клочках цветной бумаги. «Пора браться за ситуацию по-серьезному. Проблемы обозначены. Трудно, но терпимо. Осталось установить цель». «О, ты снова взялся за старое? Только не говори, что ты...» «Да? Почему нет?» — пожал плечами Каин. «Дома я допустил много ошибок, к тому же наплевательски в свое время отнесся к инквизиции. Сейчас же мы имеем другие условия. Да и терять уже нечего». «Послушай», — вздохнул Рим, — «это снова приведет к тысячам смертей. Ты снова решил убивать людей ради своей бредовой идеи?» «Почему бредовый?» — пожал плечами парень и, достав лист бумаги, написал на нем слово «цель» вверху листка. «Чтобы ты успокоился, я не буду развязывать войн и устраивать массовых жертвоприношений». «Ты сам-то в это веришь?» «Не особо, но, как показывает практика, массовые убийства не слишком эффективны. Я бы сказал, в тот момент это были вынужденные жертвы». Подросток прикрепил лист к центру стены, после чего взял маркер и что-то на нем написал. «По-моему, достойная цель». «Ты бредишь», — обреченно покачал головой паладин. «Брежу», — согласился темный. «Но если цель недостойна того, чтобы вставать с кровати, то смысл тогда вообще просыпаться?» «И с чего ты начнешь?» «Как с чего?» «Со своей бренной тушки. Или ты думаешь, я продолжу терпеть побои?» Парень подошел к столу и достал чистую тетрадку из тумбы. «Начнем со школы, где учился, но...» «Где я учусь?» Парень принялся строчить план рунами из прошлого мира. При этом он еще и умудрялся перешептываться с видимым только ему старым другом. За окном набирало силу солнца, даря теплые лучи тепла. Легкие перистые облака подсвечивались мягким, приятным желтым светом. Слышались первые песни птиц. На стене среди мелких цветных стикеров висел белый листок с довольно странной надписью. «Цель. Захватить мир». «Солнце, ты уверен, что все хорошо? Думаешь, тебе стоит идти в школу?» С усмешкой попытался спародировать голос матери Рим, за что заслужил хмурый взгляд от Нобу. «Я просто решил тебе напомнить, что твоя затея, мягко говоря, сомнительная. Даже с точки зрения твоей матери». Сомнительно усмехнулся Нобу, оглянувшись. «Было еще слишком рано, и на станции было немноголюдно». «Она самая верная. Если ты думаешь, что здесь уличная мразь живет по другим законам, то очень сильно ошибаешься». «Слушай, ты ведь это уже проходил», — вздохнул Рим. «Если ты сейчас пойдешь по прежнему пути, все закончится так же». «Мы это уже проходили», — кивнул в ответ парень. «Либо я прогнусь, либо прогну под себя. Другого не дано. Школу сменить не могу, да и слухи все равно дойдут через сарафанное радио». «Но я же как-то...» «Нет, ты сбежал. У тебя была возможность, и ты сбежал, а я варился в этом дерьме до самого конца. У меня не было другого выхода, я прогнул их всех под себя. Прогнул тогда и прогну сейчас. У тебя будут проблемы. Я уверен, что подобное решение проблем не одобряется директором школы и учителями. А также...» «Ты ребра мои видел? разбитую голову. У меня все тело в шрамах», — фыркнул Нобу. «Если разборки между учениками не выходят за пределы школы, до этого нет никому никакого дела». «Погоди, давай подумаем хорошенько», — попытался достучаться до разума Рим. «Школа находится в квартале клана Синей Лисицы. Ты думаешь, дети внутри этой школы не расскажут родителям, что простолюдины избивают и терроризируют родовитого мальчишку? Пусть род изгнан из клана, но от этого он не перестал быть. Пнуть изгнанного дворянина — святое дело», — кивнул Нобу, отметив, что к платформе подходит состав. «Я уверен, что мой дядя прекрасно знает, что творится в школе. Не удивлюсь, если по закону после моей смерти все наследство перейдет ему». Состав остановился, и перед ними открылись двери. Нобу спокойно вошел в полупустой вагон и уселся на одно из сидений. Чтобы не привлекать к себе внимания, он достал телефон и поднес его к уху, изображая разговор по телефону. «Ты сейчас о том, что ограбление в школе — это продуманный план? Думаешь, он решил толкнуть тебя на самоубийство?» «Именно», — кивнул он и заметил внимательный взгляд женщины напротив. «Имени его клана хватит, чтобы навести порядок и организовать пропускной пункт в борделе. Что уж говорить о школе?» «Это многое меняет. Если его план не выгорит, то он начнет другой. Думаю, дело в наследстве. Мелочь, для него это копейки. Тут дело в другом. Кровная месть. Ты про то, что твой отец убил деда? Да, двоякая ситуация. С одной стороны, он обязан отомстить, с другой... Несовершеннолетний мальчишка для такого клана не враг, догадался инквизитор. Тут что-то не вяжется. Он мог подождать, пока ты станешь совершеннолетним, и ничего. Обычный подросток. Его проверяли на Душелова еще в детстве, он полный ноль». Взгляд женщины стал еще более внимательным, а подозрительный блеск в глазах начал раздражать. «Нам необходима информация о Душеловых. Если мы с тобой сможем использовать хоть как-то эти техники, то наши шансы выжить сильно повысятся. Думаешь, он решит убить Нобу?» — задумчиво спросил парень и добавил. «Нет, аниме, конечно, и так мрачное, но не настолько. Не думаю, что они так закрутят сюжет. Кстати, а помнишь того инквизитора, который постоянно сопровождал главного героя? Он же вроде как обучался каким-то боевым искусствам». «Ты о чем?» — смутился Рим, но, проследив за взглядом парня, быстро понял ситуацию. «Да, нас обучали, но я сомневаюсь, что ты сможешь повторить даже основы. Наши связки усилены карбоном, чтобы мы могли выдержать нагрузки. В кости вводили вольфрамовое плетение и усиливали мышцы синтетическими волокнами. Это совершенно другая техника, и...» «Главный герой тоже усиливал тело, но там была другая система», — пожал плечами парень, заметив, что скоро его остановка. «Он же использовал энергию тела». «Конечно, это не то, что у инквизитора, но как минимум процентов 60 от его возможностей перекрывало. Он же все-таки был не боец. Некоторые техники могут превратить тебя в инвалида. Это серьезный риск». «Хорошо», — вздохнул Нобу, — «допустим, ты прав». Подросток поднялся и подошел к дверям, но не успел он взяться за поручень, как за его рукав ухватилась рука женщины, которая на него так подозрительно пялилась. Она поманила его, чтобы он нагнулся. Растерявшийся Нобу оглянулся на парочку пассажиров в вагоне и, убедившись, что им нет до него дела, нагнулся к незнакомке. «Когда говоришь со своими енотами, звони в справочную префектуры», — прошептала она и подмигнула ему. «Там всегда занято, и они не берут трубку. Телефон должен светиться. А когда звонят тебе, он обычно издает звуки». «Спасибо», — настороженно ответил Нобу. Двери открылись, он уже хотел выйти, но незнакомка еще раз дернула его и прошептала: «И не забывай пить таблетки, иначе эти полосатые засранцы окончательно перестанут тебя слушаться». «Я запомню», — растерянно произнес парень и вышел из вагона, остановившись посреди станции. «Что это было?» «Сумасшедшая женщина», — пожал плечами инквизитор. «Однако совет дельный. Наши разговоры могут оказаться довольно подозрительными». «Я учту это», — задумчиво ответил Нобу и снова приложил телефон к уху. «Ты так и не сказал, что ты задумал и для чего мы приперлись в такую рань». Рим указал на табло с точным временем. «До начала занятий еще 2 часа». «Нам нужно на стройку», — ответил парень. «Зачем?» Мне нужна короткая железяка. Достаточно тяжелая, чтобы хорошенько ей вмазать, но при этом еще и незаметная. Только не говори, что ты собираешься никого и не буду убивать, фыркнул парень. Я что, идиот, по-твоему? Тут за это могут лишить свободы и закрыть в тюрьме. Нобу вышел на пустынную улицу и неторопливо направился в сторону строящегося торгового центра. Пару сломанных ног и рук будут отличным поводом считать меня поехавшим с катушек. А это даст мне время. Если мы сейчас не возьмем в руки ситуацию с долгами рода, то действительно окажемся на улице. А так у тебя еще есть варианты? Есть один. Не очень презентабельный, но все же есть. У матери остался клочок земли на окраине города. Там склады. И что ты там собрался делать? Поищу дом на колесах, пожал плечами Нобу. Это такие стальные коробки, в которых можно жить. А деньги ты на это где возьмешь? А вот тут мы возвращаемся к первому нашему вопросу. Усмехнулся парень и, подойдя к ограждению стройки, оглянулся и убрал телефон. У меня 6 лет вымогала деньги шайка этих придурков. Я собираюсь вытрясти со всех причастных как минимум 10-кратную сумму. Ты сейчас серьезно? Усмехнулся инквизитор. И как ты будешь это делать? «Немного хитрости и приличное количество наглости», заявил парень, упершись самым носком ноги в выступающую ступеньку ограждения, подпрыгнул и ухватился за нее. С диким усилием он подтянулся и перевалился через забор, оказавшись на территории стройки. «Черт побери, будь он хоть на каплю потолще, я бы просто не смог подтянуться», процедил Нобу, вставая на ноги. Этот парень ничего тяжелее оптического контроллера курсора в руках не держал. Отряхнувшись, Нобу принялся осматриваться в надежде обнаружить какой-нибудь кусок металла. «Я, конечно, люблю порядок», — произнес он, осматривая металлические конструкции, арматуру, торчащие из бетона, «но порой это раздражает. На улице невозможно найти приличную железяку. Я не увидел ни одного пункта сбора мусора или переработки». «Кажется, нас заметили», — толкнул в плечо парня Рим и указал на шагающего к ним мужчину с заспанным лицом. «Эй, парень!» — недовольно проворчал тот. «Что ты тут делаешь?» Нобу огляделся и заметил камеру на столбе внутри территории стройки. Чертахнувшись про себя, он попытался сходу придумать правдоподобное оправдание, но, заметив несколько шрамов на лице охранника, поступил иначе. «Простите меня», — поклонился он. «Я искал небольшой кусок железа, примерно вот такого размера». «Зачем тебе?» У него костяшки сбиты, — заметил Рим, внимательно оглядывая мужчину. Похож на бойца. Чтобы хорошенько двинуть парочки ублюдков, избивающих меня уже несколько лет. Мужчина усмехнулся и со вздохом ответил. Оружие берут в руки, когда кулаков недостаточно. Но это путь слабых. Значит, твои кулаки не к черту. Я упустил свою возможность стать сильнее, этим пользуются. У меня нет другого выхода. Выход есть всегда, но по глазам вижу, свой ты уже нашел. Мужчина призывно махнул рукой и отправился куда-то внутрь стройки. «Пойдем, тут лежал кусок трубы». Нобу отправился за ним, и когда тот дошел до небольшой будки, то выудил из небольшой щели короткую алюминиевую трубку. «Если дубинка таких размеров будет слишком тяжелой, то бить ее будешь медленно. Значит, и противник успеет среагировать». Пояснил он с акцентом и достал моток изоленты, начав ее наматывать на один конец. Но если она будет слишком легкой, то толку от нее будет немного. Лучше всего, если на конце у нее будет что-то тяжелое, например, вот этот болт. Охранник оторвал изоленту и достал из кармана болт, который идеально подошел к резьбе внутри. Таким оружием можно легко проломить череп или ломануть парочку ребер. Оружие идеальное для такого задохлика, как ты. Усмехнулся он и передал мальчишке алюминиевую трубку. «Спасибо», — ответил Нобу, еще раз внимательно оглядел незнакомца. «Да, я не японец», — фыркнул он, заметив взгляд парня. «Это что-то меняет?» «Нет, простите, но мне...» «Если тебе хватит смелости что-то изменить по-настоящему, приходи», — перебил его подозрительный тип. «А теперь проваливай, пока не пришел прораб, иначе у нас обоих будут проблемы». Парень кивнул и отправился к проходной, едва не столкнувшись с низкорослым толстячком. «Он непростой», — произнес Рим, после того, как Нобу отошел на приличное расстояние. «Очень непростой тип». Взрослый мужик, вручающий подростку трубу с болтом на конце, когда тот честно признался, что собирается кого-то избить. тихо проворчал Нобу. «Ты не представляешь, сколько бы у Нобу было бы к нему вопросов. Нобу, это ты. А у меня к нему вопросов нет. Разве что благодарность».